38. А теперь следует рассказать о свебах, которые не представляют собой однородного племени, как хатты или тенгтеры, но, занимая большую часть Германии и по сей час, еще расчленяются на много отдельных народностей, носящих свои наименования, хотя все вместе они и именуются свебами. Своеобразная особенность этого племени – подбирать волосы наверх и стягивать их узлом. Этим свебы отличаются от остальных германцев, а свободно рожденные свебы – от своих рабов. Либо вследствие родственных связей со свебами, либо из подражания им, что имеет довольно широкое распространение, такая прическа встречается и у других племен, но изредка и только у молодежи, тогда как свебы вплоть до седин не прекращают следить за тем, чтобы их стоящие торчком волосы были собраны сзади и часто связывают их на самой макушке. А у вождей они убраны еще тщательнее и искуснее. В этом забота свебов о своей внешности, но вполне невинная. Ведь они прихорашиваются не из любострастия и желания нравиться, но стараясь придать себе этим уборам более величественный и грозный вид, чтобы, отправившись на войну, вселять страх во врагов.